Здравствуйте, дорогие друзья! С Новым годом! Я рад, что мы с вами по-прежнему вместе и уверен, что мы будем вместе весь этот год. На улице зима, но мысли об отдыхе уже тут как тут. Как отдыхать сейчас, зимой? Давайте поговорим об этом. Пойдемте! Программа выходит за підтримки торговой марки «Парни». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас такая веселая встреча. Мы будем говорить об отдыхе. Но не просто об отдыхе, а об отдыхе детском. Что такое отдых, Луиза Васильевна? Да, если честно, я не знаю, что такое детский отдых и от чего ребенок должен отдохнуть. Ну тогда давайте узнаем, что думают по этому поводу наши эксперты. Знаете что? А я когда-то на море поездила и нашла там рыбу и рыбу. Ну, на море я был там в Африке, акулы в Африке. В Африке ужасный зрой был болеть. Там можно сфоткаться с попугаями настоящими, змеей. На море лучше, что там очень много людей, и там можно плавать. Я там встретил девочку, она хорошая была. Была круто. Мы плавали и плавали, не хотели вот оттуда вылазить. У меня есть такие подводные очки. Только мама мне уже не разрешает нырять. Там холодная вода была. Сполз из домой, машину мама не одела. Я там встал, и я болею сейчас. Там чихал я сильно, так чуть, что не обчихнул все. А мне раньше на море с Тимуром, моим другом, укол делали мне. Потому что я там заболела, наглоталась морской водички. А вообще-то в Крыму меня вообще там тошнило. Я такую черную таблетку съел, мне черная трава стала. Мне лучше, знаете где? На даче у бабушки. Я там бегаю. Когда она меня лупит, я убегаю на огород. И она останавливается и сама ее рвет. Вот так. Ну, братцы, сказать по правде, с помощью наших экспертов разобраться, что такое отдых, трудно. Как один сказал, отдых это когда встретил девочку. Правильно, да? Тем не менее, с точки зрения, опять-таки, науки, отдых – это такое времяпрепровождение, которое ставит целью восстановление утраченной работоспособности. Здоровье. Заметьте, да, Луиза Васильевна? Теперь представим себе, может ли где-нибудь отдыхать, например, 5- или 6-месячный ребенок. Можете себе представить там 6-месячного ребенка, которому надо восстанавливать утраченную работоспособность, да? Неудивительно, что само понятие детского отдыха вызывает у родителей кучу вопросов, и с этими вопросами куда идут родители? Родители, к доктору. Да. У вас на приеме была Маша Жулай с дочкой Маргаритой и с бабушкой Татьяной. Замечательно. У нас была беседа об отдыхе. Давайте посмотрим. Давайте. Когда на смену лету неожиданно пришла осень, а потом еще и зима, Маша Жулай загрустила. И не одна она. Рядом грустили дочка Маргарита с папой Александром и бабушкой Таней. И даже Барри и Молли. Может, снова в лето? Давайте поедем туда, где сейчас солнечно и тепло. Нет, Маргарите всего 3,5 годика. Надо ли ей это? Что скажет доктор? Здравствуйте, доктор. С Новым годом! На Новый год, когда у нас такая серая-серая погода, хочется солнца. Поэтому мы решили поехать далеко, там, где тепло. А ребенок в Киеве не так много мы времени с ним проводим, поэтому хочется, чтобы малышка была рядом. Вот для чего? Для себя. Вот это. То есть я хочу, чтобы вы поняли. Просто очень часто, когда вы были на море, были, значит, вы оздоравливали ребенка, а вы не были, вы мачеха и пачеха, вы плохие уже, да? То есть вот очень мне уже очень, Маш, нравится, что ты не пытаешься мне сейчас рассказать о том, как ей там будет замечательно, да? То есть мы честно отвечаем на вопрос. Мы ее берем туда для того, чтобы мы, мама и папа, вообще могли со своим ребенком уделить ей время, реально, да? То есть это главное, вот правда на самом деле, да? То есть к отдыху ребенка эта поездка не имеет никакого отношения. Угу. Правильно? Получается, ребенок, ну, разве что можно... Нет, если ребенок тут устал от мамы и папы, то поехать куда-то без мамы и папы, чтобы от них отдохнуть, я такой вопрос готов обсуждать. Пионерлагерь кому-то трёх, да? Вот, вот примерно так. То есть, говоря как бы другими словами, вот этот ребенок на сегодня, вот судя по тому, что я вижу перед собой, это не тот ребенок, который от чего-то сильно в жизни устал. Понимаете, да? То есть вот у меня нет впечатления, что Марго надо куда-то везти, чтобы она срочно от чего-то отдохнула. Понятно? Но... Ну, а впечатление для ребенка? Вот в данной ситуации, вот именно в данной ситуации, я как раз более чем уверен, что для трехлетнего ребенка это не те впечатления. Ну, вот не те. Не, Маш, у нас, я же не навязываю с ними. Более того, я категорически за то, чтобы ребенок обязательно ехал с вами. Потому что очень большая ошибка вот в нашей стране, это ментально так заведено, у нас очень часто здоровье ребенка рассматривается изолированно. Вот мама и папа, или бабушка, там, или няня, они существуют для того, чтобы ребенок был здоров. На самом деле, здоровая должна быть семья. И семья настоящая только тогда, когда она вместе. И поэтому тот факт, что мы едем куда-то и не оставляем ребенка, а берем его с собой, он совершенно нормален. Абсолютно. Другой вопрос в том, что вот Марго ходит в детский сад? Да. Да. То есть вот смотрите, она ежедневно общается со сверстниками. Так? Опять-таки с точки зрения природы, биологии человека, как биологического вида, она вовсе не должна общаться с 15 детенышами в замкнутом пространстве ежедневно. Понимаете, она должна бегать на свежем воздухе, но рядом может 1-2. Угу. То есть, реально, ее организм ежедневно контактирует с 15 детьми, из которых у двух обязательно есть сопли. Угу. Но это нормально. Это нормально в рамках обычной человеческой цивилизации. Естественно, для ее организма это нагрузка. И ей от этих контактов с кучей народу надо отдохнуть. Правильно? Если вы поедете с ней куда-то, где вы, условно говоря, на Каннский фестиваль. И она будет каждый день сидеть в некой зале, где будет еще 500 детей, каждый со своими соплями, то я не считаю, что она отдохнет. Да? А если вы поедете вот на Новый год или когда-то еще куда-то, на свежий воздух, на природу, где она не будет общаться с кучей детей, где она будет купаться в море, общаться на свежем воздухе, она отдохнет? Однозначно да. Но заметьте, очень часто во что превращается отдых нашего ребенка. Вот представьте себе, это же классика на самом деле. Вот мы должны вывести детеныша, это просто, это у нас традиция. Мы должны поехать на море. В результате ребенок оказывается на море, где рядом с ним, в этой луже, находится еще 50 таких же, понимаете, да? Где тот же самый общепит, где куча народу, да? И где надо биться за место под солнцем. То есть реально... На самом деле, ни о каком отдыхе не идет. Но мама и папа ставят галочку на своей совести, что мы его якобы отдохнули, оздоровили. То есть я просто пытаюсь расставить приоритеты. Первый вывод, к которому мы все должны прийти, состоит в том, что дети и взрослые устают от разного. И то, от чего хотят отдохнуть мама и папа, от этого дети, как правило, не устают. Правда? От чего же все-таки устают наши дети? Прежде всего, как мы уже отметили, от регулярного общения с множеством себе подобных и от постоянной нагрузки на собственный иммунитет, от необходимости постоянно бороться с множеством вирусов и бактерий. Еще от чего устают наши дети? От того, что они ведут образ жизни, который не имеет ничего общего с естественным. Их заставляют сидеть и учиться. Они находятся в замкнутом пространстве и не видят свежего воздуха. Особенно они не видят движущегося воздуха. Они сталкиваются с огромным количеством химии, пыли и других городских проблем. Родители к этому уже более-менее привыкли. И они устают скорее от другого. От однообразия, от начальства, иногда друг от друга, от товарищей по офису и так далее. То есть родителям скорее надо сменить обстановку, а детям надо сменить образ жизни. Отсюда принципиально разные принципы отдыха. У вас есть вопрос, Лиза? Да. Евгений Олегович, вы обратили внимание, наши эксперты все говорили: море, море, море. Почему только море? Существует деревня, существует дача. Мне кажется, что там вот нет, как вы говорите, этого скопления народа. Вот именно там отдых. И ребенка можно оздоровить. Это я то, о чем вы говорите. Я абсолютно с этим согласен. Более того, я считаю, что отдых на морях – это очень часто просто дань традиции. Существуют ментальные принципы. Мама и папа, которые нашли возможность вывести ребенка на море – это хорошие мама и папа. Не смогли – значит, плохие. Принципиальная особенность нынешнего времени состоит в том, что даже сейчас, когда на улице минус, идет снег и лужи замерзли, мы, тем не менее, если имеется у нас желание и материальные возможности, вполне можем провести отдых на берегу моря, то есть не только летом, и в дальних странах. То есть сейчас, если раньше, вот раньше, когда врач произносил фразу «детский отдых», то, как правило, становился знак равенства между детским отдыхом и летним отдыхом. Угу. А сейчас, даже среди зимы, мы вполне можем рассматривать и отдых летний, и отдых зимний. И в каждом из таких вариантов отдыха есть свои плюсы, свои минусы, свои особенности. Но общие принципы одинаковые. Замечательный тот вариант отдыха, где будет никем не ограниченная двигательная активность, и минимально возможное общение с себе подобными. Вот специфическим вариантом отдыха является наше отношение к тому, как наше дитё проведёт зимние каникулы. Как мы знаем, зимние каникулы – это время, когда присутствуют всякие утренники, Новые годы, да, встречи с Дедом Морозом, куча ёлок и так далее, и так далее. И многие родители считают, что чем больше новогодних праздников и театров посетит ребёнок в новогодние каникулы, тем больше он отдохнёт. Хотя на самом деле здесь не выполняется главное правило детского отдыха, ибо отдохнуть ему надо прежде всего от того, что является максимальной нагрузкой на его организм. А максимальная нагрузка на детский организм, который живет уже в детском коллективе, является постоянное общение с огромным количеством вирусов и бактерий. И поэтому ограничить контакты с другими людьми – это один из главных принципов детского отдыха. И у меня еще один вопрос. Вот Маша Жилай говорила, что вот зима, есть куда уехать на море. Не опасна ли для ребенка смена климата из зимы в лето? Опасно, но не настолько, чтобы от такой поездки отказываться. Кстати, мы уже проводили такую передачу, которая называлась «Тепловой и солнечный удар». Да. И в этой программе мы рассказывали о том, что есть такое понятие, как акклиматизация. О том, что у каждого человека в единицу времени не работают сразу все потовые железы. Какой-то процент работает. И вот когда мы уезжаем в теплые страны, туда, где жарко, то в течение 1-2 недель количество работающих активно потовых желез увеличивается в 2-3 раза. Поэтому там, в теплых странах, аборигены могут жить на солнце долго, а нам это противопоказано. К чему я это говорю? К тому, что для человека, который отсюда сейчас прилетит куда-нибудь в тропики, для него вероятность перегрева и теплового удара очень высока. Поэтому надо быть очень осторожным и знать меры профилактики. Мы о них говорили, но многие забыли. Давайте напомним. Странно, конечно, это выглядит, напоминать о тепловом ударе, когда на улице минус. Но давайте все-таки вспомним. Итак, вот правило профилактики теплового и солнечного удара. Давайте прочитаем, запомним, запишем. Кто сидит на чемоданах, вам будет очень полезно. Итак, ограничение времени пребывания детей там, где жарко. Загорать в принципе не полезно. В принципе, а с 10 до 16 опасно. Осторожно с физическими нагрузками, потому что физические нагрузки сами по себе приводят к повышенному образованию тепла. А если еще и жара на улице, то перегрев высоко вероятен. Используйте, пожалуйста, солнцезащитные кремы. Купание – прекрасный способ избавиться от лишнего тепла. Не забывайте о том, что одним из главных способов защиты организма от перегрева является потливость. А для того, чтобы потеть, нужно много жидкости, поэтому обильное питье. помните, что сытная еда увеличивает вероятность теплового и солнечного удара. Поэтому ешьте мало. Ни в коем случае не заставляйте ребенка есть. А плотный ужин перенесите на вечернее время суток, когда уже прохладно. Опять-таки учтите, что чем еда более калорийна, тем хуже. Поэтому мяса и жиров поменьше, а овощей и фруктов побольше. Помните о том, что очень здорово, очень необходимо и обязательно надо использовать в летнюю жару кондиционеры. Ну и последнее. Помните, что особо опасны прямые солнечные лучи, которые попадают на непокрытую голову. А у детей, как правило, лохматость невелика, поэтому для них использование головных уборов однозначно необходимо и полезно. А теперь я готов отвечать на ваши дальнейшие вопросы. Здравствуйте, Евгений Олегович. Скажите, пожалуйста, вот мы собираемся зимние праздники провести во Львове, у моих родителей. Муж против ехать поездом. Ребенку 1 год и 2 месяца. Можно ли нам поездом во Львов? А, собственно говоря, что предлагает ваш муж? Не ехать. Главный вопрос, вот который я задавал Маше. Для чего вы едете во Львов? К бабушке, к дедушке. То есть... Это вот есть некие интересы семьи, да? Какое отношение эта поездка имеет к детскому отдыху, родненькие мои? Никакого, да? Все мы прекрасно понимаем, что любая поездка, любое общение с новыми людьми, любое изменение места жительства – это однозначный фактор чего? Риска. Новая еда, новая вода, новые люди, новые бытовые условия, да? То есть риск есть. Никакого отдыха для ребенка в этом нет. Если бы мама и папа оба были за, то мы бы сказали однозначно ехать, потому что семья этого требует. Но ребенку это не надо и рискованно. Вы за, а папа против, значит 2-1 в их пользу. Никуда вы уже не едете. Здравствуйте, Евгений Олегович. А скажите, пожалуйста, что делать с питанием за границей? Ну, прежде всего понимать, что если вы можете взять с собой что-то, ну, по крайней мере, если ребенок получает некую молочную смесь, то, как правило, на пару недель отдыха взять с собой точно такую же смесь можно. И взять баночное питание. И заранее поинтересоваться, а там, где вы едете, какие условия для питания, что там вообще происходит. То есть, естественно, при любой поездке с ребенком, при любом планировании детского отдыха, мы должны первостепенное внимание уделять вопросам безопасности. А безопасность ребенка – это, прежде всего, возможность нормального питания и питья, нормальные жилищные условия и возможность получения в случае необходимости адекватной медицинской помощи. Вот если уж вы решили отдохнуть с ребенком, то пока вы на эти 3 вопроса ответа не получите, где жить, что есть и пить и как лечиться. Никуда ездить нельзя однозначно. Ответы получить надо. Если ваш туроператор не может дать ответы на эти вопросы, это неправильный туроператор. Здравствуйте, Евгений Олегович. И все-таки, что такое правильный детский отдых? Правильный детский отдых – это минимально возможное общение со сверстниками, в частности, и с людьми вообще. Раз. Минимальное ограничение пребывания в замкнутом пространстве, в помещении. То есть, чем больше вы на свежем воздухе, тем лучше. Максимально возможная двигательная активность. Категорически не заставлять есть, а еще лучше, когда он бегает за вами и выпрашивает еду. И последнее, минимальное количество факторов бытовой химии. Поэтому идеальный отдых во все времена – это деревня, где ребенок с утра до ночи бегает на свежем воздухе и выпрашивает еду. Если летом загнать в такую деревню маму можно, то зимой возникают реальные проблемы. Потому что реально я понимаю прекрасно, что сейчас отправиться в деревню, даже если там есть бабушка, вместе с ребенком, ребенок, может быть, там и отдохнет, но мама и папа не отдохнут точно. Поэтому люди, которые имеют возможность, ищут зимой альтернативу. Оптимальная альтернатива для людей более-менее обеспеченных или хотя бы среднего достатка являются модные ныне горнолыжные курорты. Да? И сейчас с детьми очень часто едут туда, и это один из вариантов действительно эффективного отдыха, где можно и с утра до полуночи получать удовольствие, будучи на свежем воздухе, и иметь прекрасные физические нагрузки, и есть уж точно по аппетиту, и иметь минимум компьютеров и телевизоров, и это замечательно. Но тут возникают другие, противоположные проблемы. Мы уже с вами, как спастись от теплового удара, тут обсудили. И будет очень интересно, если мы в одной и той же программе обсудим не только правила профилактики перегрева, да, но и правила, которые надо знать сейчас всем, профилактики отморожения и переохлаждения. Давайте посмотрим на все это. Итак, прежде всего, помните, что коль скоро вы собираетесь куда-то ехать зимой и где-то отдыхать, то для вас специально существует гидромедцентр, который, как правило, рассказывает нам всем прогнозы погоды. Вот о том, что вас завтра будет ждать, об этом надо задумываться заранее. Интересуйтесь прогнозом погоды. Есть замечательное правило, которое очень часто говорят альпинисты. Звучит это правило так. Жареных в горах не находили, а отмороженных сколько угодно. Поэтому, как вы понимаете, на зимних прогулках мало одежды не бывает. Следующее. Какая должна быть одежда? Вот она должна быть. К ней сейчас предъявляются огромные требования. Но, тем не менее, именно сейчас зимний отдых может быть очень полезен для ребенка. Потому что сейчас по-другому может ребенок себя чувствовать на морозе. Каких-то 20-30 лет назад ребенок зимой, это был ребенок в шубе и валенках, который не мог пошевелиться. А если он до 4-3 лет, то еще и каждые 5 минут мама засовывала руку в штаны и выясняла, уписался он или нет. Да? Сейчас, к счастью, благодаря подгузникам этих проблем нет. Плюс появилась современная одежда, которая позволяет детям даже очень маленького возраста активно двигаться в зимнее время. И такая современная одежда должна быть многослойной, свободной, удобной, водонепроницаемой, имеет возможность смены. И главное, любая одежда должна быть испытана ранее. То есть не надо отправляться в зимний поход, впервые одев вот эти самые сапожки. Их надо одеть и испытать до того. Коль скоро ваше дитё носится на морозе, вы должны контролировать, именно вы должны контролировать те места детского организма, где переохлаждение и отморожение максимально вероятны. А это руки, стопы, уши, кончик носа. Попробовать, спросить, выяснить, не потерял ли он чувствительность в этих местах. Если что-то не так, согревать, бежать туда, где тепло. И последнее. Осторожно, когда имеет место контакт рук с металлом и снегом. За этим надо следить. Надеюсь, вы сделаете выводы. Ура! Добрый день. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, так ли, что неделя, проведенная с ребенком на море, надолго восстанавливает ребенка иммунитет? Не столько ли важно есть соленая вода и соленый воздух для детей? На самом деле, действительно, соленая вода и морской воздух иногда оказывают достаточно полезное воздействие при наличии у ребенка хронических болезней носоглотки. Хронического тонзиллита, аденоидита. Тем не менее, никакой прямой закономерности. Неделя на море, год, все мы здоровые. Конечно, такого не существует. Можно иногда провести на море 2 часа, заработать там хорошую какую-нибудь инфекцию и потом лечиться еще 2 месяца. Подскажите, пожалуйста, с какого возраста все-таки можно уже ехать куда-то отдыхать с ребенком дальше, чем области, бабушки и родственники ближайшие? Если мама и папа хотят отдохнуть, то можно ехать с любого возраста, только не говорить о том, что вы везете ребенка отдыхать. Отдыхать должен не ребенок, отдыхать должна семья. Ребенку для нормального существования на этом свете больше всего на свете нужны добрые, ласковые и отдохнувшие папа и мама, которые любят друг друга. Я считаю, что если женщина прошла через беременность, роды и хотя бы месяц кормления грудью, она уже заслуживает отдыха. Понимаете? Ее уже надо куда-то везти. Другой вопрос в том, что современные технологии ухода за ребенком. И подгузники, и баночное питание, и адаптированные смеси, и множество вариантов одежды, и слинги, и детские кресла, и сервис огромного количества авиакомпаний, и сервис гостиниц позволяет нам отдыхать с детьми. То есть не детей отдыхать, а отдыхать самим, не прикрывая это разговорами о том, что мы якобы заботимся о здоровье детей. Вы хотите отдыхать? Отдыхайте прямо сегодня. Евгений Олегович, скажите, а существует какая-то минимальная продолжительность отдыха именно для ребенка? То есть если нет возможности куда-то выехать, но на выходные в деревню или на выходные на горнолыжный курорт, стоит ли или больше проблем? Вообще существуют огромные заблуждения по поводу того, что какие-то поездки каким-то образом строго регламентируются. Да, для адаптации к жаре, как правило, необходимо 7-10 дней. И это не говорит о том, что вам нельзя ехать на 3 дня. Просто если вы едете не на 3 недели, а на 3 дня, то надо быть более осторожным в плане одежды, в плане питья, в плане перегрева, в плане общения с людьми. Вот и все. Да, ребенок за выходные ни от чего отдохнуть, по большому счету, не может. Но я еще раз фиксирую внимание. Когда мы говорим о маленьких детях, то на первом месте оказывается не отдых детей. Они ни от чего не устают при нормальных родителях. А мама и папа устают. А когда мама начинает бросаться на папу, то лучше маму вывести хотя бы на 2 дня куда-нибудь, чтобы она перестала это делать. И ребенку будет счастье. Поэтому сплошь и рядом. Главная идея детского отдыха – сделать все, чтобы отдохнули мама и папа. Программа выходит за підтримки торговой марки «Барни». Главное, на что я бы хотел обратить ваше внимание в заключение. Когда вы обсуждаете тему детского отдыха, всегда вы должны постараться понять, кто из вас в семье больше устал. Если ребенок не вылазил из болячки, потому что он каждые 2 недели цеплял новый вирус, то, конечно, во главу угла должно стать именно здоровье ребенка. И его надо вывозить туда, где нет детей, где есть физические нагрузки. Если же ребенку хорошо, но уже никакие мама и папа, то надо всей семье ехать туда, где смогут отдохнуть мама и папа, руководствуясь при этом одним правилом. Там будет обеспечено безопасное существование ребенка. Выводы сделали? Ну и замечательно. Мы встретимся ровно через неделю.